Гейб после. Я листаю альбом с рисунками, пытаясь найти, за что можно зацепиться, и тут меня осеняет. Кот. Ненавижу котов и кошек. Их гибкость и приспособленчество кажутся мне омерзительными. Они любят свернуться у меня на коленях. Уверен, поступают так лишь потому, что знают, как меня это бесит. Их шерсть цепляется ко всему, а еще они издают странный звук, называемый мурлыканьем. Начальство начинает на меня наседать. Босс напоминает, что прошла не одна неделя с тех пор, как дочь Деннетов вернулась домой, а я ни на шаг не приблизился к разгадке. Кто же все это с ней сделал? Проблема проста. Мне может помочь только Мия. Но девушка не помнит и собственного имени, не говоря уже о событиях последних месяцев. Мне необходимо как-то покопаться в ее памяти. Опять вспоминаю о коте. У родителей был шнауцер, у меня попугай. Я часто вижу соседку, выгуливающую пуделя. У людей странная привязанность к домашним любимцам. Правда, не у меня. Своего питомца я утопил в сортире. Итак, я звоню приятелю в Миннесоту и прошу об одолжении. Отправляю ему рисунок и объясняю, что мы ищем серого с белым кота весом около 10 фунтов. Тот отправляет человека из Гранд-Морей осмотреть все вокруг дома. Кота нет, но есть следы на снегу. По моему совету, он оставляет миску с едой и водой, хотя все это может к утру замерзнуть. Что ж, лучше, чем ничего. Прошу обязательно проверить утром, приходило ли животное. В такое время года охотиться не на кого, и эта тварь должна проголодаться и замерзнуть. Приятель напоминает мне, что у них есть и другие дела, помимо охоты за бездомными котами. «А что еще вам делать?» — спрашиваю я. «Арестовывать людей за превышение разрешенного лимита на вылов форели?» И напоминаю, что это то самое дело, о котором неоднократно писали в газетах. «Ладно, ладно», — сдается он. «Свяжусь с тобой утром».